Глава 23. Мария помолчала, а потом подумала. «Может быть, и правда надо рассказать все Клавдии? Может, легче будет? Не зря же мне психолог это так настойчиво советовала. Только вот поймет ли, поверит?» «Клавдия Александровна», — начала Мария, но была перебита. «Если мы с тобой наедине, то можно просто Клавдия и на «ты». Не такая уж у нас с тобой и большая разница в возрасте. Но во избежание завистников, при наших с тобой коллегах обращайся все же с отчеством. Ну, ты, думаю, и сама понимаешь, о чем я тебе говорю и о ком». Клавдия улыбнулась. «Понимаю, да, хорошо», — Маша кивнула. «Учту». Помолчала, а потом начала говорить. «Мне в тот день 18 исполнилось. День рождения. Светлый праздник, да?» Вымученно улыбнулась. «Подружка Анька Чернова уговорила меня сходить в клуб, отметить». Клавдия внутренне вся сжалась. Она догадывалась, чем все это закончится, но выслушать Марию было надо. «Батя, как всегда, пьяный. Но в этот-то вечер у него повод был законный. Как же, дочь единственная родилась 18 лет тому назад». Маша хмыкнула. «Мама ушла на работу в ночную смену. Ну вот и я подумала, почему бы и не сходить? День рождения же. Никогда не ходила. Не в чем мне было по ночным клубам ходить. А тут Анька туфли свои на каблуках дала. Платье красивое. Откровенное слишком, как по мне. Короткое, спина открытая. Но подруга заверила, что там все так будут одеты. Убедила, в общем. Пошли мы в Джоконду. Помните этот клуб? Помню, как не помнить. Сама в него бегала. Ну, в общем, пришли две дурочки в клуб, где вся золотая молодежь тусила. Хотя нет, дурочка там одна была. Я. Анька-то точно знала, зачем туда шла. Я стеснялась. Мне казалось, что все только и смотрят на меня. А Анька там была как рыба в воде. Все знала, держалась уверенно. Это уж я потом, когда с психологом через НЛП все проходила, поняла. Подрабатывала так моя одноклассница. Вот даже так? Клавдия жестко усмехнулась. «Как-то не очень нам с одноклассниками повезло, да?» — улыбнулась одними губами Мария и продолжала рассказ. «В общем, зашли мы в клуб. Встали у барной стойки, коктейли какие-то заказали, неважно какие. Главное, чтоб как у всех. Яркие, разноцветные, с таким зонтиком». Мария усмехнулась. «У меня и денег-то было всего на один напиток. Анька сказала, что от барной стойки отходить не будем. Мол, тут постоим, на танцпол поглазеем, себя покажем». И только мы с ней по глотку сделали, как подруга увидела кого-то. Даже засияла вся, позу красивую приняла. «О, — говорит, — какие люди к нам в провинцию пожаловали». Я не понимала, о ком это она. Спросила ее, кого она имеет в виду. «Да вон тех парней за столиком в углу видишь?» Показала она на дальний столик. «Вижу», — сказала. «А сама смотрю на них и понимаю, они же взрослые все, лет на 10 нас старше». Думаю, откуда Анька их знает? Они же из богатых. «Местная элита?» — догадалась Клавдия. «Да, они. Вот Анька и рассказала мне, кто есть кто в той компании, и добавила. Не иначе они перед Свиридовым прогибаются. Олегом?» — уточнила Клавдия. «Да, перед ним. Ну как же? Новый начальник прииска в город пожаловал. Мама говорила, что теперь сын, а не отец, будет руководить». «А, да, я помню», — покивала директор. «Отец его в тот год погиб». «Ну, в общем, прогибались наши перед ним. В клуб притащили девочек на ночь снять. А тут мы с Анькой стоим, корчим из себя непонятно кого. Подруга моя аж дымилась от счастья, что они нас за свой столик пригласили. Пойдем, — говорит, — посидим, пообщаемся. У них бабла немерено, аж карманы топорщатся. Что с тебя убудет, если они нас коктейлями угостят и лангустами накормят? Ну, я дурочка и решилась. День рождения же. Когда же я еще лангуста-то попробую?» — проговорила с сарказмом. «Короче, согласилась я. Пошли мы с Анькой за столик к ним». «А потом вечер плавно перетек в другое место?» — догадалась Клавдия. «Угу, перетек. За город. Мне уже в клубе что-то подсыпали в коктейль. Я не могла сопротивляться. Умом понимала, что не надо садиться в эту машину, а тело какое-то ватное, как будто не мое. Меня ведут, я послушно иду. Мне вопросы задают, я отвечаю». «Вопросы? Какие вопросы? Как давно я таким занимаюсь? Да нет ли у меня заболеваний? А я ни разу еще, ни с кем. Даже не целовалась еще ни разу. Какие уж тут заболевания?» Мария замолчала и сильно до белых костяшек сжала кулачки. А Клавдия сжала зубы так, что скрипнули. «Уроды! Какие уроды!» — билось у нее в мозгу. Но женщина молчала, понимала, что если сейчас скажет хоть что-то, то Мария сорвется, не договорит. А ей надо. Необходимо просто выплеснуть это все. Да, проработанное с психологом, но вряд ли кому-то еще рассказанное. Мария с трудом сглотнула и, явно перепрыгнув через несколько событий, продолжила рассказ. В общем, очнулась я в какой-то спальне на большой кровати. Голая. Один за руки держал, второй ширинку расстегивал. Этих в клубе не было, они уже здесь, в доме нас ждали. Я умоляла их не делать этого, они только ржали. Говорили, мол, расслабься и получай удовольствие. И я сдалась. Поняла, что нет смысла сопротивляться, не спасет никто. Маша холодно усмехнулась, ее голос звучал механически и как-то отстраненно. Я ведь сама за тот столик пришла, сама в машину села. Должна же была догадаться, чем все закончится. Я и догадалась, но слишком поздно. И тут дверь в комнату распахнулась. На пороге стоял Свиридов. Он сразу все понял. Я могла уже только сипеть. Попросила его «помоги», тихо сказала, но он услышал. Раскидал этих мужиков, в покрывало меня завернул и унес оттуда. Маша вновь замолчала, вздохнула глубоко, кулачки разжала. Дальше я отключилась. Очнулась в больнице под капельницей. Наутро мама пришла в больницу. Ну, не пожалеть, а сказать, что я сама во всем виновата. Ну, вот как-то так. Клавдия еще раз мысленно выругалась теперь на мать Марии и, аккуратно, контролируя эмоции в голосе, спросила. «Но ведь Олег спас тебя. Почему ты его-то так до панической атаки боишься?» «Да не его я боюсь». Маша вновь вздохнула, пояснила уже спокойнее. «Паника накатывает в тот момент, когда у меня за спиной мужчина близко стоит и говорит. Так у меня организм триггерит. Я не помнила этого. Психолог на сеансе вытащила из закоулков моей памяти, что меня в машину из клуба так вели. Чтобы, значит, внимания не привлекать. Мол, обнимали меня, поддерживали. Мол, перепила девочка. Вот домой меня так сейчас отвезут». Клавдия все-таки не выдержала. Ругнулась вслух, а Маша договорила. Они тогда не успели ничего. Свиридов вовремя появился. Но иррациональный страх остался. Я психолога посещала, понимала, что сама не справлюсь. Психолога мне, кстати, Олег нашел и оплатил. Девушка впервые улыбнулась тепло и смущенно. Но не могу я ничего с собой поделать, когда вот так, у меня за спиной и внезапно мужчина что-то говорит. Клавдия подошла к девушке, обняла, прижала крепко к своей пышной груди, погладила по голове, словно маленькую, и зашептала. «Ну все, все, моя хорошая, ты справилась, преодолела все, смогла. Ты молодец, ты умница. Смотри, в какой школе работаешь. Меня уговаривали взять на твое место другого учителя, любовницу чью-то. А я в тебя поверила. Стержень твой почувствовала, есть он в тебе». Маша в теплых объятиях Клавдии вдруг поняла, что ее отпускает, легче становится. Оказывается, именно вот таких добрых и нужных слов ей не хватало. Слов, сказанных не психологом, а кем-то другим. В кабинете у профессионала это одно, а тут совсем другое. Живое, настоящее, не за деньги и не по работе. Наверное, так матери своих детей обнимают. Должны обнимать. Ее родная мать не обняла, не успокоила. Еще и заявила, что, мол, сама виновата. А Клавдия все говорила. «А Свиридов твой, он же ведь неплохой мужик. Ты присмотрись к нему, девочка, обязательно присмотрись. Обещаешь?» Марья не смогла сразу говорить. Кивнула сначала, а потом кашлянула и пообещала. «Присмотрюсь. Вот и умница. Вот и правильно», — заговорила Клавдия обрадованно. «Хватит тебе одной-то, хватит. И мне хватит, правда?» «Правда. Что ж мы с тобой, хуже баб других, что ли?» Клавдия уже не только Машу убеждала, но и себя. «Меня вон Клим обхаживает, круги нарезает, а я все чего-то боюсь, отталкиваю его». «А зачем, — спрашивается, — разве же его можно с Шустовым-то сравнить? Ну, подумаешь, старше меня, и что? Как считаешь, не слишком он старый, а?» «Не старый!» — настала очередь Марии горячо поддерживать Клавдию. «Вы... Ты очень красивая женщина, Клавдия, и очень ему подходишь. Честное слово. Что же вы с ним счастье свое не заслужили, разве? Вот и я так думаю. И вот что я тебе скажу, девочка. Обе мы с тобой его заслужили». Клавдия отстранилась от Марии, заглянула в глаза и улыбнулась. «Ну все, все, а то и я сейчас разревусь. Пойдем, что ли, к мужикам к нашим спустимся, поздороваемся. Видела, какие они там венники нам приволокли?» На капотах обоих джипов действительно лежали большие букеты цветов. Мария вновь улыбнулась, кивнула и расцепила, наконец, руки, согласилась. «Пойдем». «Вот и правильно, пойдем. Дальше у нас все только хорошо будет. Плохо уже было. Пора и хорошему появиться, верно?» Клавдия поправила прическу, выпрямила спину, вскинула подбородок, придирчиво оглядела Марию и скомандовала: «Закрывай класс. Пошли».